Глава 12. 31 декабря. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево города Москвы. Температура за бортом 25 градусов ниже нуля. Время 21 час 10 минут. Благодарим за выбор нашей авиакомпании. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки. Командир корабля и экипаж желают вам хорошего вечера. Стюардесса закончила говорить, и Давид открыл глаза. Еще 5 часов назад он находился в Риме. В кои-то веки выдались нормальные выходные. Но его профессия всегда подразумевала ненормативный график. И вот за стеклом иллюминатора — Москва. В кармане завибрировал сотовый, и мужчина достал его. На дисплее высветилось сообщение: «Жду тебя у терминала Д». Давид набрал. «Уже выхожу из самолета». Вернул телефон обратно в карман джинсов и поднялся. Пассажиры вокруг тоже зашевелились, готовясь покинуть салон. На улице порыв ледяного ветра ударил в лицо, едва не сбил с ног. Под курткой на коже мгновенно разбежались мурашки. Давид не любил морозы. И тут же подумал о Риме. Когда он уезжал, там было плюс 10. А еще на сегодня Давид заказал столик в ресторане, где планировал выпить изысканного вина и вкусно поесть, таким способом отмечая наступление Нового года. Что ж, не судьба. Обойдя толпу, он окинул взглядом припаркованные машины, увидел пикап Громова и быстро зашагал к нему. Забросил сумку на заднее сиденье, сам устроился на переднем пассажирском и пристегнул ремень безопасности. После этого повернулся к Громову. Мужчины обменялись рукопожатием. «Привет», — поздоровался Давид. Евгений кивнул и завел двигатель. «Как долетел?» — спросил он, включая передачу. Автомобиль плавно двинулся по дороге. «Как обычно», — отозвался Давид, глядя в лобовое стекло на суету прилетевших людей. Кто-то рассаживался по такси, а кто-то спешил на автобус. «Зачем ты вытащил меня в преддверии Нового года?» «Домой приедем, все расскажу и обещаю праздничный стол». «Ну, хоть что-то приятное за день», — усмехнулся Давид. Не то чтобы он не любил Новый год, просто мыслями еще был в своем мини-отпуске. Первый раз за долгое время ему дали несколько дней на отдых, и Давид с удовольствием съездил на экскурсию по достопримечательностям Рима, а вчера вечером даже посетил театр «Аргентина» и поужинал в прекрасном ресторанчике с видом на Колизей. Погода в Москве оставляла желать лучшего. Пришлось изрядно постоять в пробках, и к дому Громова они подъехали в половине 11 ночи. Стоило войти внутрь, как из кухни, радостно виляя хвостами, выбежали два пса. Следом за ними вышел Вениамин, как и всегда в черных отглаженных брюках со стрелками и белоснежной рубашке. Правда, образ идеального дворецкого нарушал фартук с новогодними узорами. «Давид, рад тебя снова видеть», — поприветствовал гостя Вениамин, подошел ближе, и мужчины тепло обнялись. «Взаимно», — ответил Давид. Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Он не привык выставлять свои чувства на показ, отчего зачастую казался безэмоциональным. «Евгений Валерьевич, стол накрыт», — доложил старик дворецкий. «Давид, твоя комната готова». Вениамин вернулся на кухню, псы посеменили за ним, а Давид, сняв верхнюю одежду, поднялся на второй этаж. Он редко останавливался в доме Громова, предпочитая съемную квартиру, которую предоставляла Ока. Но все же здесь у него имелась собственная комната. Громов, пожалуй, был единственным, с кем Давид поддерживал дружеские отношения. С остальными же членами организации он общался исключительно по работе. Быстро приняв душ и надев свежий черный свитер и черные джинсы, Давид спустился на кухню. Евгений уже сидел за столом, а дворецкий доставал напитки из холодильника. Давид занял свободное место, наполнил бокал водой из кувшина и выпил залпом. «Вениамин, стол шикарный!» — похвалил он, обводя взглядом явство. Стол и правда ломился от разнообразных блюд. «Спасибо!» — улыбнулся Вениамин. Что тебе налить? Не утруждай себя, я буду пить воду». Все приступили к ужину. Минут пять стояла тишина, нарушаемая лишь позвякиванием столовых приборов. «Так ты, наконец, расскажешь, зачем меня вызвал?» Первым прервал молчание Давид. Громов кивнул. «Мне нужна твоя помощь в крайне непростом деле». «А когда наша работа была простой?» — философски отметил Давид. «И не поспоришь», — согласился Евгений и продолжил. «Ко мне обратился знакомый. В их городе произошло кое-что любопытное». «Удиви меня», — помахал вилкой Давид. Затем отрезал кусок мяса, положил его в рот и принялся тщательно пережевывать. «Вернулась девочка, пропавшая 20 лет назад», — начал Громов. «Так это же хорошо. Или нет?» «Да, хорошо. Но есть одно «но». Девочка пропала в 7-летнем возрасте, и сейчас ей по-прежнему 7». Давид перестал жевать и внимательно посмотрел на Евгения. Одежда на ней та же, в которой она пропала. И помнит девочка только то, что утром ушла в школу, а после уроков пришла домой. Из родственников у нее лишь мать и старший брат. Отец 5 лет назад умер от инфаркта. У брата с сестрой разница в 2 года. То есть ему сейчас 29, а ей должно быть 27, подсчитал Давид. Верно. Но выглядит она как ребенок. «Интересно. Врачам показывали?» «Да. Ее организм соответствует организму 7-летнего ребенка. Наши ученые подключились к изучению данной аномалии, но пока ничего не выяснили. Девочка прошла сотни тестов и анализов. Она совершенно здорова физически и психически». Евгений развел руками. «Нет никаких отклонений. Я прошерстил архивы, но не нашел похожих прецедентов». «А ты прекрасно знаешь, если бы что-то всплыло, око бы это зафиксировало». «Простите, что перебиваю», — подал голос сидевший до этого тихо Вениамин. «Но вы не правы, Евгений Валерьевич». Громов и Давид одновременно посмотрели на старика. «Подобное уже случалось, когда я еще был ребенком». «А подробнее?» — попросил его Евгений. Вениамин отложил вилку, промокнул губы салфеткой и начал рассказ. «Мне было лет 13. Мы жили в Питере. Отец работал на главу ока, а я ему уже тогда помогал. Как-то ночью в дом главы пришел мужчина. Я видел его впервые, но он однозначно состоял в обществе. Хозяин принял гостя в своем кабинете. Когда я принес им чай, то услышал обрывок разговора. Гость сообщил, что его пропавший более 10 лет назад сын вернулся. Притом мальчик нисколько не изменился с момента исчезновения. Последнее, что он помнит, как играл с друзьями во дворе, а потом пошел домой. Ну, это все». «Но почему нет никаких упоминаний в архивах?» — нахмурился Евгений. Вениамин пожал плечами. «Глава ока из Питера давно умер. Думаю, и того мужчины, чей сын странным образом вернулся, тоже нет в живых. А значит, правды мы не найдем», — задумчиво резюмировал Давид. Он впервые слышал о том, что око утаивает какую-то информацию. С этой историей явно что-то неладно. «Давид, я надеюсь на твою помощь», — напомнил Громов. «Конечно. Надо поговорить с главой. Может, он что-то знает о том давнем случае». «Сделаю это завтра», — пообещал Евгений. За окном раздался грохот, и небо рассветили вспышки салютов. «Наступил Новый год», — прокомментировал Вениамин. 1:05. «С наступившим тогда!» Давид отсалютовал собеседником бокалом с водой. Больше мужчины о делах не говорили. Их беседа плавно скользила от политики до спорта, от погоды и до повседневной жизни. Вскоре Давид неожиданно для себя понял, что не жалеет о несостоявшемся отпуске. Оказывается, ему по-настоящему не хватало этих теплых, дружеских посиделок. Утром Давид проснулся бодрым, за окном светало. Он взял с прикроватной тумбочки телефон и разблокировал дисплей. Часы показывали 9:20. Давид с усмешкой покачал головой. Он редко позволял себе вставать поздно, но, видимо, сыграл свою роль вчерашний нелегкий день. Одевшись и умывшись, Давид спустился на первый этаж. Стояла тишина. Кухня пустовала. Сделав кофе, он прошел в кабинет хозяина дома. Евгения там не оказалось, и Давид направился на нулевой этаж, где располагались хранилища найденных магических вещей и лаборатория, в которой Громов частенько засиживался. Спустившись по винтовой лестнице, Давид вошел в просторную комнату, наполненную различными предметами. Громов сидел к нему спиной, склонившись над столом и что-то рассматривая через лупу. Давид прошел немного вперед и притормозил у картины в прозрачном ящике, обклеенном пленкой с выбитыми на ней рунами. Эту картину он нашел пару лет назад на одном из зданий. На первый взгляд, ничем не примечательный сюжет. Но стоит человеку в него всмотреться, как он начинает сходить с ума. Для безопасности картину и поместили в защитный ящик, зачаровав специальной пленкой с рунами, и спрятали подальше от людей. «А, это ты», — выдернул Давида из воспоминаний голос друга. «Ты связался с главой Ока?» — без предисловий спросил Давид. «Да, и тот ничего не знает». Громов покрутил шеей, и та хрустнула пару раз. Потер лицо ладонями. Похоже, он сидел здесь не первый час. «Но у меня к тебе теперь другое, очень важное поручение, и я не могу послать никого, кроме тебя». «Любопытно». Давид отпил кофе. «Что за поручение?» «Милуардо, помнишь?» «Естественно». Давид сразу же вспомнил странную нелюдимую девушку, которую недавно спас от проклятой шкатулки. Миле достался непростой дар. Прикасаясь к покойнику, она видела последние минуты его жизни. Мало того, чувствовала то, что чувствовал погибший. Девушка привлекла его еще в их первую встречу, и сейчас он с легкостью представил ее лицо в мелких деталях, словно она стояла перед ним. «Мне позвонил с утра ее брат и сказал, что она в опасности». С тревогой продолжил Громов. «Наверное, в опасности». Беспокойство Евгения не на шутку удивило Давида, и предстоящее задание заинтересовало еще сильнее. «Наверное? Это как?» — уточнил он. «Александр толком не объяснил», — вздохнул Громов. «Мила сегодня улетела в отпуск, а ему приснился сон, и Саша утверждает, что его сестре грозит опасность». «Чего меня не разбудил?» Он позвонил уже после того, как ее самолет улетел, а до следующего рейса 5 часов. «Какой смысл тебя будить? К тому же неизвестно, когда конкретно с ней что-то случится». Евгений развел руками. «Да и случится ли в принципе?» «Предположим...» — Давид подошел ближе к столу. «И что требуется от меня?» «Ты должен проследить за ней и оградить от вероятной опасности. Я не хочу терять эту девушку». Громов сжал кулаки. «Ты умеешь быть невидимым, как призрак. Пожалуйста, убедись, что ей ничего не угрожает». Давид действительно умел быть невидимым настолько, насколько это вообще возможно. А еще мог попасть в любое охраняемое помещение, да хоть в сейфовую комнату банка, и найти лазейку туда, где нет ни входов, ни выходов. Вдобавок обладал сильнейшими экстрасенсорными способностями и работал с силой своего рода, позволяющей ему сделать призрака осязаемым. Ненадолго, конечно. Давид, если не все, то многое знал о потустороннем мире, ведь не раз бывал за гранью и возвращался оттуда живым. Фраза Евгения «Я не хочу терять эту девушку» его зацепила. Судя по всему, Мила для Громова значит гораздо больше, чем обычный сотрудник. «Тебе известно, куда она уехала?» — спросил Давид. «Да. Это поселок в Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Народу там немного, и это главная причина, почему я выбрал тебя. Повторюсь, ты умеешь быть невидимым. Проследи за Милой. Убедись, что с ней все в порядке, и можешь лететь обратно. А что с жильем? Об этом не волнуйся. Так уж получилось, что в поселке живет член общества». «Только не говори, что это совпадение. Девушка едет в отпуск, в отдаленный поселок, где так уж получилось!» — с ехидством передразнил Давид. «Наследила Ока, и оставила своего человека. Он и мысли не допускал, что это совпадение, да и в целом не верил в совпадение. Все действия людей давно запланированы кем-то. Любой поступок, встреча, слово — все это не просто так. Во Вселенной нет случайностей. И поездка Милы... Если что-то должно случиться с девушкой, оно обязательно случится в этом поселке. Но это действительно совпадение. Евгений пожал плечами. До сегодняшнего утра я и сам не имел представления, куда Мила поедет. Мы, знаешь ли, с Ордо не особо близко общаемся, и она мне не отчитывается. Я дал ей отпуск, и она уехала. А когда в базе выбрал проживающих в Калининградской области, выпал тот самый поселок. Общество Ока Бесконечности тщательно отслеживало все сверхъестественное происходящее в мире. И в нужные места направлялись люди, чтобы войти в близкий контакт с артефактом или какой-то необъяснимой аномалией, следить за ними и, если необходимо, защищать. И на каждого, кто служил обществу, заводилось личное дело, причем не только на него, но и на всех его близких. В деле указывалось, где человек проживает, обладает ли он какими-то способностями, ну и, разумеется, телефонный номер. Эти данные вносились в специальную базу. «Предположим», — не стал спорить Давид. Он не мог понять, отчего Евгений так переживает за девчонку. Настолько, что посылает туда именно его. Чем так ценно это Ордо? Да, есть дар, но у ее брата он сильнее. Вот о ком надо беспокоиться. К тому же Мила, бывший следователь, как-никак служила в органах, имеет соответствующую подготовку. Уж за себя-то постоит. Да и что с ней может произойти в каком-то провинциальном поселке? Но о своих соображениях Давид умолчал, вместо этого лишь спросил. «Ты уже связался с этим человеком?» «Да, звонил недавно, и я арендовал тебе машину, чтобы добраться от аэропорта до поселка. Адрес, где забирать автомобиль, скину смс-кой». «Как ты все успел?» — изумился Давид. «Громов, ты хоть спал?» «Работа такая», — отмахнулся Евгений. «Как кстати, я не разобрал сумку». Давид устало вздохнул. Он бы предпочел заняться вернувшейся непонятно откуда 7-летней девчонкой, но приказы начальства не обсуждаются. А Громов, пусть и не был его начальником, но имел право приказывать. Когда Давид въехал в поселок, часы на панели автомобиля показывали 2:00 ночи. Сердце кольнуло недоброе предчувствие, заставляя пульс участиться, поэтому в первую очередь он отправился к дому, который сняла Мила. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, Давид смотрелся в черные окна. Мила спала, что логично в такое время. Зазвонил телефон, Давид вытащил смартфон из держателя и нажал на прием вызова. «Слушаю. Вы добрались до поселка?» «Да, уже еду к вам. Буду минут через 5, максимум 10. Жду». Дом члена общества стоял в середине поселка. Остановившись на подъездной дорожке, Давид заглушил мотор. Вышел из машины, забрал с заднего сиденья спортивную сумку с одеждой. Когда он нажимал на брелок, включая сигнализацию, на улице загорелся свет, и входная дверь открылась. На пороге появился мужчина в черном спортивном костюме, высокий, крепкий, с убранными в косу черными волосами и длинной ухоженной бородой. «Проходите». Басовито пригласил незнакомец и осмотрел территорию, как будто за гостем мог прийти кто-то еще. Давид вошел в недлинный коридор. В доме было тепло и приятно пахло. «Я Игнат», — представился мужчина за его спиной, захлопнув дверь. «Давид», — отозвался гость, заметил на вешалке рясу и усмехнулся. «Священник? Серьезно? А что тебя удивляет?» — спокойно спросил Игнат. Давид обратил внимание на его необычные глаза, вроде оба голубые, но при этом разные. «Ну, я всегда считал, что церковь отвергает магию и все такое». Он неопределенно помахал рукой. «Трудно не верить в то, что видел собственными глазами». «Согласен. Проходи. Твоя комната последняя прямо по коридору. Есть будешь?» «Нет, спасибо. Я лучше спать лягу. Завтра, точнее, уже сегодня. Рано вставать». «Тогда до утра». Попрощался Игнат и, пройдя по коридору, скрылся за одной из дверей. Давид поставил на пол у вешалки сумку и повесил куртку на свободный крючок. Сейчас он был рад тому, что в поселке живет кто-то из общества. Он даже не представлял, что бы делал, если бы здесь никого не имелось. Снимать дом — не вариант, его обязательно кто-то заметил бы, и слухи наверняка дошли бы до Милы, а Давид этого не хотел. Он покачал головой. Вот и еще одно подтверждение тому, что ничего в жизни не происходит просто так. «Кого только нет в око», — подумал он, кинул взгляд на Рясу и направился в выделенную ему комнату. Та оказалась небольшой. Комод, односпальная пружинная кровать, тумба с телевизором, кресло, убранство так себе. Но Давида все устраивало. Он не собирался здесь долго задерживаться, лишь проверить, угрожает ли что-то Миле. Если нет, сразу же уедет. Игнорировать предчувствие Александра Ордо Давид не собирался. К людям, имеющим способности, имело смысл прислушиваться. Он уже почти заснул, когда тревожное предчувствие, возникшее у него на подъезде к поселку, вернулось. Распахнув веки, он сконцентрировался, смотря в одну точку. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Войдя в нужное состояние, Давид начал едва слышно шептать. Когда последнее слово слетело с его губ, в ушах тут же зазвучали голоса. Их было много. Они накладывались друг на друга, и Давид ничего не мог разобрать. Но зато понял, откуда взялось нехорошее предчувствие. Призраки. В этом захолустном поселке они буквально кишели, и, видимо, учуяв проводника, все сбежались к нему, желая с ним поговорить. Но Давид категорически не хотел общаться с потусторонними сущностями. Он махнул рукой, словно отмахивался от назойливой мухи, и голоса смолкли. Исчезло и ощущение чужого присутствия. Удовлетворенно вздохнув, Давид повернулся лицом к стене, закрыл глаза и на этот раз крепко уснул. «Как ты попал в око?» — поинтересовался Давид и отправил в рот очередную ложку вкусной геркулесовой каши. Честно говоря, он не ел каши по утрам, обходился кружкой кофе и бутербродами. Но тут особый случай. Встав с постели и выйдя из комнаты, Давид обнаружил Игната на кухне. Священник уже совершил пробежку, принял душ и приготовил им завтрак. Давид даже зауважал этого мужчину и от каши отказаться просто не смог. «Око спасло меня в сложный момент жизни и приняло в свои ряды. До вступления в организацию ты был священником?» «Нет, я был криминальным авторитетом», — хмыкнул Игнат. «Око несколько лет готовило меня на этот пост. Пришло время, и я перебрался в поселок, заменив прежнего священнослужителя». «И как тебе?» «Мне нравится. Тихо, все свои, люди мне доверяют». Священник улыбнулся, но быстро стал серьезным. «Что обществу понадобилось здесь?» Отец Игнатий вчера немало удивился, когда с ним связался один из членов организации. Оттуда ему давно никто не звонил. Раз в месяц отчеты по электронной почте, вот и вся его связь с ОКО. «Здесь находится одна девушка», — задумчиво начал Давид, не спеша раскрывать все карты. «Она из ОКО?» — предположил Игнат. «Да», — Давид кивнул. «Появилась информация, что ей, возможно, грозит опасность. Меня прислали выяснить, правда ли это». Он отставил опустевшую тарелку и потянулся за кружкой с чаем. «И если да, то предотвратить угрозу». «Она приехала сюда с каким-то заданием?» «Она приехала сюда в отпуск», — поправил Давид. Священник ошарашенно посмотрел на него. «В отпуск? В наш поселок?» «Ага». «Да». Игнат подсокал языком. «Обычно зимой люди едут туда, где тепло и есть чем заняться, а не в глушь. Это необычная девушка». «Да я уже понял». Священник хлопнул по столу ладонью и встал. «Если что-то от меня потребуется, то я всегда рад помочь коллегам». «Спасибо», — поблагодарил Давид и тоже поднялся. «На сегодня у него запланировано много дел. Пора приступать к тому, зачем он сюда приехал».